Глава пятая. Эпиграф. Вот я вернулся в отчий дом, накормлен, узнан и прощен, любимым сыном признан вновь, отец мне возвратил любовь, телец заколот для меня, но корм свиней мне более мил, мне свиньи лучшие друзья, и в хлеб готов вернуться я. Процессия снова лениво и медленно двинулась в путь, вытянувшись в струнку. Старуха спала, пока не добрались до следующей остановки. Переход был очень короткий, до заката оставался целый час, и Ким стал придумывать развлечения. «Почему бы не присесть и не отдохнуть?» — заметил один из конвойных. «Только дьяволы и англичане ходят взад и вперед без всякого толку. Никогда не дружи с дьяволом, обезьяной и мальчиком. Никому не известно, что они сделают», — сказал его товарищ. Ким презрительно отвернулся. Он не желал слышать старого рассказа о том, как дьявол играл с мальчиками, и раскаялся в этом, и лениво побрел по дороге. Лама пошел за ним. Весь день, как только виднелась река, он подходил, чтобы поглядеть на нее, но ни разу не находил указаний на то, что нашел свою реку. К тому же незаметно удовольствие поговорить с человеком разумным и сознание, что благородно рожденная женщина относится к нему с почтением и уважением, как к духовному советнику, несколько отвлекло его мысли от поисков реки. Он приготовился провести многие спокойные годы в искании, но у него не было ни терпения белого человека, только глубокая вера. «Куда ты идешь?» — крикнул он Киму. «Никуда особенно, немного прогуляться. Все это, — Ким раскинул руки, — ново для меня». «Она, без сомнения, умная и проницательная женщина. Но трудно размышлять, когда все женщины таковы», — Ким говорил так, как мог бы сказать Соломон. «Перед монастырем была большая площадка», — пробормотал лама, перебирая сильно потертые четки, — «каменная. На ней я оставил след моих ног, рассказывая взад и вперед вот с ними». Он стукнул четками и начал читать «Ом мани падмо ом», благодарный за прохладу, тишину и отсутствие пыли. На равнине один предмет за другим привлекал праздный взгляд Кима. В его странствованиях не было никакой цели. Просто постройка хижин показалась ему новой, и он хотел поглядеть на них поближе. Они вышли на большое пастбище с группой манговых деревьев в центре, коричневые и пурпурные при послеполуденном свете. Киму показалось удивительно, что в таком удобном месте не было ни одного жертвенника. Мальчик в этом отношении был наблюдателен, как жрец. Вдали по долине шло четверо людей, один с другим. Он приложил руки к глазам и заметил, как медь сверкала на солнце. — Солдаты! Белые солдаты! — сказал он. — Посмотрим. — Всегда встречаются солдаты, как только мы пойдем одни, но я никогда не видал белых солдат. Они не делают вреда, когда не пьяны. Спрячься за этим деревом. Они стали за толстыми стволами в тени громадного мангового дерева. Две маленькие фигуры остановились, другие две неуверенно пошли вперед. Это был авангард подходившего полка, высланный по обычаю, чтобы наметить место для лагеря. Они несли пятифутовые шесты с развивавшимися флагами, перекликались друг с другом, идя по равнине. Наконец они вошли, тяжело ступая, в рощу манговых деревьев. «Здесь или где-нибудь вблизи, я думаю, поставить палатки для офицеров под деревьями. Остальные могут расположиться около. Наметили ли место для обоза?» Они крикнули вдаль товарищам, и грубый ответный крик дошел до них слабым и смягченным. «Ну так ставь значок тут», — сказал один из солдат. — Что это они приготовляют? — сказал пораженный лама. — Это великий и страшный мир. Какой девиз на этом знамени? И один из солдат воткнул шест в нескольких футах от них, проворчал что-то недовольным тоном, выдернул его, посоветовался с товарищем, оглядывавшим тенистый зеленый свод, и поставил шест на прежнее место. Ким смотрел во все глаза. Дыхание быстро и прерывисто вылетало сквозь его сжатые губы. «Служитель Божий!» Задыхаясь, проговорил он. «Мой гороскоп! Рисунок на песке жреца в Умбале! Вспомни, что он сказал! Сначала придут двое людей, чтобы приготовить все в темное место, как это бывает при начале видения». «Но это не видение», — сказал лама, — «это только иллюзия мира. Ничего более. А за ними придет бык, красный бык на зеленом поле, взгляни, вот он!» Он показал на флаг, развивавшийся от вечернего ветерка менее чем в 10 шагах от них. Это был простой флаг, предназначенный для обозначения места лагеря, но полк позаботился, чтобы на флаге было то изображение, что на полковом знамени — красный бык на фоне зеленого национального цвета Ирландии. — Вижу и припоминаю теперь, — сказал лама, — это, наверное, твой бык. Верно также и то, что пришло двое людей, чтобы все приготовить. Это солдаты, белые солдаты. Что сказал жрец? Знамени быка. Знак войны и вооруженных людей. Служитель Божий, это то, чего я ищу. — Верно, это верно. Лама пристально смотрел на девиз, сгоревший во тьме, словно рубин. — Жрец в Умбале сказал, что твое знамение — знамение войны. — Что теперь делать? — Ждать. Будем ждать. — Уже теперь тьма рассеивается, — сказал Ким. Было вполне естественно, что лучи заходящего солнца пробились, наконец, сквозь стволы деревьев рощи, наполнив ее на несколько минут золотыми искрами света. Но Киму это казалось завершением пророчества Бранина. — Слушай, — сказал лама, — где-то вдали бьют в барабан. Сначала звук, слабо раздавшийся в недвижном воздухе, походил на биение артерии в висках, вскоре он стал более резким. — А-а-а! «Музыка!» — объяснил Ким. Были знакомы звуки полкового оркестра, но они удивляли ламу. В далеком конце равнины показалась тяжелая запыленная колонна. Потом ветер донес мелодию песни. «Мы просим снисхождения, про наши похождения, преда гвардейцев Миллигана мы рассказать хотим». Тут вступили пронзительные дудки. Скинув ружья на плечо, марш-марш вперед мы шли, от парка Феникса вперед, к замку Дублина пошли. О, флейты сладко так звучали, и громко барабан гремел, а мы вперед маршировали, ряда гвардейцев Миллигана. То был оркестр Меверикского полка, игравший во главе отправлявшихся в лагерь солдат. Солдаты маршировали, сопровождаемые обозом. Наконец, тянувшаяся колонна сомкнулась, повозки остались позади, разделилась налево и направо, рассеялась, как муравейник, и... — Но это колдовство, — проговорил лама. Равнина покрывалась палатками, которые, казалось, вырастали готовыми из повозок. Другая толпа людей вторглась в рощу, молча воздвигла высокую палатку, раскинула еще 8-9 палаток вокруг нее, словно выкопала из земли кухонные горшки, сковороды и узлы, которые приняли во владение туземные слуги. И, наблюдавши эту сцену, лама и Ким увидели перед собой благоустроенный город. — Уйдем, — сказал лама, в страхе отступая, когда загорелись огни, и белые офицеры с звенящими саблями величественно вошли в палатку, где должны были обедать. — Встань в тень. Ничего нельзя видеть при мерцающем свете, — сказал Ким. Глаза его были по-прежнему устремлены на флаг. Он никогда еще не видал, как быстро, в полчаса привыкшие к своему делу солдаты разбивают лагерь. — Смотри! Смотри! Смотри! — воскликнул лама. — Вон идет священнослужитель. То был Беннет, англиканский священник полка. Он шел прихрамывая, одетый в запыленную черную одежду. Кто-то из его паствы сделал грубые замечания насчет недостатка бодрости и энергии священника, чтобы пристыдить его. Беннет промаршировал весь день рядом с солдатами. По его черной одежде, золотому кресту на цепочке, бритому лицу и мягкой волочной шляпе, широкими полями, повсюду в Индии его приняли бы за святого человека. Он опустился в кресло у двери палатки и снял сапоги. Несколько офицеров окружили его, смеясь и подшучивая над его подвигом. «Разговор белых людей лишен всякого достоинства», — сказал лама, судя только по их тону. «Но я рассмотрел лицо этого священнослужителя и думаю, что он ученый. Может ли он понять нас? Мне хотелось бы поговорить с ним о предмете моих исканий». «Никогда не разговаривай с белым человеком, пока он не насытится», — привел Ким хорошо известную пословицу. «Они собираются есть. Я не думаю, чтобы можно было просить у них. Пойдем назад к месту остановки. Когда мы поедим, то снова придем сюда». «Это, наверное, красный бык. Мой красный бык». Оба были заметно рассеяны, когда свита старой дамы поставила перед ними кушанье. Никто не решался нарушить их молчание, так как нельзя надоедать гостям, это приносит несчастье. — Ну, — сказал Ким, ковыряя в зубах, — мы вернемся туда. Но ты, святой человек, должен подождать немного в стороне, потому что твои ноги слабее моих, а мне хочется еще раз посмотреть на красного быка. — Но как ты поймешь их разговор? — Иди медленно. Дорога темна, — беспокойно проговорил лама. Ким не ответил на вопрос. — Я заметил место вблизи деревьев, где ты можешь сидеть, пока я не позову тебя, — сказал он. — Нет, — продолжал он, когда лама выразил нечто вроде протеста, — помни, что это предмет моих исканий, красный бык. Знамение в звездах было не для тебя. Я знаю кое-что об обычаях белых солдат, и мне всегда хочется видеть новое. — Что ты не знаешь об этом мире? Лама послушно присел на корточки в маленькой впадине, менее чем в 100 шагах от группы манговых деревьев, темные силуэты которых вырисовывались на усеянном звездами небе. — Оставайся здесь, пока я не позову. Ким нырнул во тьму. Он знал, что, по всей вероятности, вокруг лагеря расставлены часовые, и улыбнулся, услышав тяжелые шаги солдат. — Мальчишка, который может пробираться по крышам города Лагора, пользуясь каждым уголком и каждой тенью, чтобы сбить с толка преследующего его человека, вряд ли может задержать ряд хорошо обученных солдат. Он все же оказал им внимание, прополз между двумя из них и побежал, останавливаясь, пробираясь ползком и плотно прижимаясь к земле, пока не добрался до освещенной палатки, столовой, стоявшей позади мангового дерева. Тут он стал ожидать, не услышит ли какого-нибудь случайного слова, придало бы ему нужную нить. Единственное, что занимало теперь его ум, — это желание узнать побольше о красном быке. О чем знать? В некоторых отношениях познания Кима были так же ограничены, как обширны в других. Эти люди, эти 900 дьяволов, упоминавшиеся в предсказании его отца, может быть, будут молиться после заката солнца быку, как индусы молятся священной корове. Это, по крайней мере, было бы вполне правильно и логично, и об этом деле следовало бы посоветоваться с патером Золотым Крестом. С другой стороны, ему припоминались патеры с постными лицами, которых он избегал в Лагоре. Патер мог оказаться слишком любознательным и надоедливым, и советовать ему учиться. Но разве не было доказано, что знамение отчасти говорило о войне о вооруженных людях? Разве он сам не друг звезд и всего света, посвященный в страшные тайны? Наконец, и сильнее всего, как неосознанное течение его быстро сменявшихся мыслей, это приключение было чудеснейшим развлечением. восхитительным продолжением его былых прогулок по крышам и в то же время исполнением чудного предсказания. Лежа на животе, он подвигался, извиваясь к двери палатки, придерживая рукой амулет на шее. Все было, как он предполагал. Саиба молились своему богу, потому что посредине стола стояло единственное украшение, которое они брали в поход. Золотой бык, отлитый в давние времена из добычи, взятый в летнем дворце Пекина, красно-золотой бык с опущенной головой, прыгающий на зеленом поле. К нему протягивали Саибы стаканы с громкими криками. Достопочтенный Артур Беннет всегда уходил из столовой после этого тоста. А так как он несколько устал, то движения его были более резкие, чем обыкновенно. Ким слегка поднял голову, продолжал смотреть на свой талисман на столе, как вдруг капеллан наступил на его правое плечо. Ким увернулся из-под кожаного сапога и, откатившись в сторону, опрокинул священника. Тот, всегда готовый действовать, схватил его за горло и чуть было не сдушил. Ким отчаянно ударил его в живот. Мистер Беннет задохнулся, скорчился, но, не выпуская добычи, набросился на нее опять и молча отнес Кима в свою палатку. Члены Меверикского полка были неисправимые шутники, не на словах, а на деле. И англичанин подумал, что лучше помолчать, пока хорошенько не узнаешь, в чем дело. «Это мальчик», — сказал он, увидев свою добычу при свете фонаря, висевшего на шесте у палатки. Потом он сильно потряс его и крикнул: «Что ты делал там? Ты вор?» Его знания индийских языков были очень ограничены, и взволнованный, приведенный в ярость, Ким решил держаться приписанной ему роли. Придя в себя, он начал придумывать чрезвычайно правдоподобный рассказ о своих отношениях к одному из поварят, в то же время зорко поглядывая под руку капеллана. Улучив удобную минуту, он нырнул к двери, но длинная вытянутая рука схватила его за горло и, не разорвав шнуров амулета, зажала самый амулет. «Дай его мне! О, дай мне! Сломался он! Отдай мне бумаги!» Эти слова были сказаны на английском языке тем металлическим, скрипучим говором, которым говорят туземцы. Священник подскочил к Киму. «Ладанка!» — сказал он, открывая руку. «Какой-нибудь языческий талисман? Но ты говоришь по-английски? Мальчиков, которые крадут, бьют, ты знаешь это?» «Не знаю! Я не крал!» — Ким скакал в отчаянии, как собака при виде поднятой палки. «О, дай мне! Это мой талисман! Не кради его у меня!» Капеллан, не обращая внимания на его слова, подошел к двери палатки и громко крикнул. Появился довольно толстый, начисто выбритый человек. «Мне нужен ваш совет, отец Виктор», — сказал Беннет. «Я нашел этого мальчика в потемках у палатки столовой. Я наказал бы его отпустил. Так считаю его вором. Но оказывается, он говорит по-английски и дорожит каким-то талисманом, висящим у него на шее. Я подумал, что вы можете помочь мне». Между Беннетом и римско-католическим капелланом ирландской части полка лежала, как он думал, непроходимая пропасть. Но замечательно, что когда англиканской церкви приходилось иметь дело с проблемами человеческих отношений, она очень часто призывала римскую. Официальное отвращение Беннета к красной женщине, католическая церковь, ее обычаем могло сравниться только с его личным уважением к отцу Виктору. «Вор, говорящий по-английски. Посмотрим его талисман. Нет, это не ладанка, Беннет». Он протянул руку. «Но имеем ли мы право открыть его? Сдуть его?» «Я не крал», — возразил Ким. «Вы меня совсем избили. Отдайте мой талисман, и я уйду». «Не спеши. Сначала мы посмотрим», — сказал отец Виктор. Он развернул, не торопясь, пергамент с надписью «Не вариетур» бедного Кимбалео Хары, его свидетельство об отставке и свидетельство о крещении Кима. На последнем О'Хара, воображая, что он страшно много делает для мальчика, множество раз нацарапал «Присмотрите за мальчиком! Пожалуйста, присмотрите за мальчиком!» — подписал свою фамилию и номер полка. «О, силы тьмы!» — сказал отец Виктор, передавая все бумаги мистеру Беннету. «Ты знаешь, что это такое?» «Да», — сказал Ким, — «это мое, я хочу уйти». «Я не вполне понимаю», — сказал мистер Беннет. «Вероятно, он принес эти бумаги с какой-нибудь целью. Может быть, это ловкая проделка, чтобы получить побольше подаяния?» «Ну, я никогда не видал нищего, который имел бы так мало желания остаться среди предполагаемых милостивцев. Тут есть какая-то странная тайна. Вы верите в провидение, Беннет?» «Надеюсь. Ну, я верю в чудеса, так что это выходит одно и то же. Силы тьмы. Кимбаль О'Хара и его сын. Но мальчик туземец. А я сам венчал Кимбаля с Анной Шот. Как давно у тебя эти бумаги, мальчик? С тех пор, как я был совсем еще маленьким». Отец Виктор быстро подошел и отвернул край его верхней одежды. «Видите, Беннет, он не очень черен. Как твое имя? Ким? Может быть, Кимбаль? Может быть. Отпустите вы меня. А дальше? Меня называют Ким Риштике, то есть Ким из Ришти». «Что значит Ришти?» «А Ришти — это был полк моего отца». «О, понимаю, ирландский. Да, так говорил мне мой отец». «Мой отец, он жил». «Жил где?» «Жил. Конечно, он умер, убрался от нас». «О, вот как вы относитесь к смерти», — Беннет перебил его. «Возможно, что я был несправедлив к мальчику. Он, конечно, белый, хотя, очевидно, заброшенный. Я думаю, я сильно помял его. Разве дать ему виски? Дайте ему стакан хереса, и пусть он присядет на корточки». «Ну, Ким, — продолжал отец Виктор, — никто не обидит тебя. Выпей-ка вот это и расскажи о себе правду, если, конечно, ничего не имеешь против». Ким закашлялся немного, ставя пустой стакан, и задумался. Нужно было быть осторожным. Мальчиков, бродящих вокруг лагеря, обыкновенно секут и прогоняют. Но его не высекли. Амулет, видимо, служит на пользу ему. Казалось, что гороскоп в Умбалле и немногие слова, которые он запомнил из несвязной болтовни отца, совпадали между собою самым чудесным образом. Иначе почему бы толстый патер был так поражен, а худой дал ему стакан горячего желтого вина? «Мой отец, он умер в городе Лагори, когда я был еще маленький. Женщина, она держала лавку, кабари, близ того места, где наемные экипажи». Ким начал говорить, словно нырнув в воду, неуверенный, насколько правда может быть полезной. «Твоя мать?» «Нет», — с жестом отвращения. «Она убралась, когда я родился. Мой отец, он достал эти бумаги из Джадугер. Так вы называете это?» Беннет утвердительно кивнул головой. «Потому что он был на хорошем месте. Так, что ли, вы это называете?» Беннет снова кивнул головой. «Мой отец рассказывал мне это. Он говорил, а также и брамин, который сделал рисунок на песке в Умбале 2 дня тому назад. Он сказал, что я найду красного быка на зеленом поле, и что бык поможет мне». «Феноменальный лгунишка», — пробормотал Беннет. «Силы тьмы, что за страна?» — пробормотал отец Виктор. «Продолжай, Ким». «Я не крал. К тому же теперь я ученик очень святого человека. Он сидит вблизи. Мы увидели 2 людей с флагами, которые приготовляли все. Так всегда бывает во сне или при пророчестве. Поэтому я узнал, что все вышло, как предсказано. Я видел красного быка на зеленом поле, а мой отец, он говорил, 900 дьяволов и полковник на коне будут смотреть за тобой после того, как ты найдешь красного быка. Я не знал, что делать, когда увидел быка, но я ушел и пришел снова, когда стало темно. Мне хотелось еще раз повидать быка, и я увидел быка опять с саибами, молящимися ему. Я думаю, бык поможет мне. Святой человек также сказал это. Он сидит вблизи. Вы не обидите его, если я кликну его. Он очень святой. Он может засвидетельствовать все, что я говорю, и он знает, что я не вор. Офицеры, молящиеся быку. «Как вы думаете, что это значит?» — сказал Беннет. «Ученик святого человека, уж не сумасшедший ли этот мальчик?» «Наверное, это сын О'Хары. Сын О'Хары в союзе со всеми силами тьмы. Его отец мог бы проделать то же самое, когда бывал пьян. Лучше пригласим этого святого человека. Он может знать что-нибудь». «Он ничего не знает», — сказал Ким. «Я покажу его вам, если вы пойдете со мною. Он мой учитель. После этого мы можем уйти». «Силы тьмы», — только и мог проговорить отец Виктор, когда Беннет пошел с Кимом, крепко держа мальчика за плечо. Они нашли ламу на том месте, где он остался, когда ушел Ким. «Мои поиски кончились!» — крикнул Ким на местном наречии. «Я нашел быка, но Бог знает, что будет дальше. Они не обидят тебя. Иди в палатку толстого священника вместе с этим худым и увидишь конец. Все так необыкновенно, но они не умеют говорить по-индусски. Они просто небитые ослы». «Тогда нехорошо смеяться над их невежеством», — возразил лама. «Я доволен, если ты рад, ученик мой». Величественно, без тени подозрения, он вошел в маленькую палатку, приветствовал священников как человек духовного звания и сел у открытой жаровни с углями. От желтой материи палатки, отражавшей свет лампы, лицо его казалось красно-золотым. Беннет взглянул на него с полным безучастием человека, исповедующего религию, которая подводит 9/10 обитателей мира под общее название язычника. — А каков конец твоих поисков? Какой дар принес тебе красный бык? — обратился лама к Киму. — Он говорит, что будете вы делать? — Ким принял на себя обязанность переводчика. Беннет со смущением смотрел на отца Виктора. «Не понимаю, какое отношение имеет к мальчику этот факир, который или обманутым, или его сообщник?» — начал Беннет. «Мы не можем позволить, чтобы английский мальчик, если предположим, что он сын масона, то чем скорее он отправится в масонский сиротский приют, тем лучше». «А таково ваше мнение как секретаря полковой ложи», — сказал отец Виктор. «Но мы можем сказать старику, что мы собираемся делать. Он не похож на негодяя?» «Мой опыт говорит мне, что никогда нельзя понять душу обитателей Востока. Ну, Кимбаль, я хочу, чтобы ты передал этому человеку то, что я буду говорить, слово в слово». Ким, уловив значение нескольких фраз, начал так. «Служитель Божий, тощий дуралей, похожий на верблюда, говорит, что я сын Саиба». «Каким образом?» «Это правда. Я знал это с самого рождения, но он открыл это только тогда, когда снял амулет с моей шеи и прочел все бумаги. Он думает, что Саиб всегда остается Саибом, и оба они намереваются оставить меня в этом полку или послать в Мадриса школу. Это пробовали сделать и прежде, но я всегда избегал этого. Толстый дурак одного мнения, а похожий на верблюда другого. Но это ничего не значит. Я могу провести здесь одну-другую ночь. Это случалось и прежде. Потом я убегу и вернусь к тебе». «Но скажи им, что ты мой ученик. Скажи им, как ты явился мне, когда я ослабел и смутился. Расскажи им о наших поисках, и они, наверное, отпустят тебя». «Я уже сказал им. Они смеются и говорят о полиции». «Что ты говоришь?» — спросил мистер Беннет. «Он говорит только, что если вы не пустите меня, это помешает его делу, его безотлагательным делам». Последние слова были воспоминанием о разговоре с одним клерком, но вызвали только улыбку, что смутило Кима. «А если б вы знали, в чем состоит его дело, то не вмешивались бы с такой дурацкой поспешностью». что же это за дело? — не без чувства, — сказал отец Виктор, наблюдая за лицом ламы. — Есть река в этой стране, которую он очень хочет найти. Она появилась там, где упала стрела. Ким нетерпеливо топнул, с трудом переводя в уме местное наречие на свой неуклюжий английский язык. — О, знаете, она была сотворена нашим Господом Богом Буддой. И если омыться в ее водах, то омоешься от всех грехов и станешь бел, как хлопчатая бумага. Ким в свое время слыхал речи миссионеров. — Я его ученик, и мы должны найти эту реку. Она так драгоценна для нас. — Скажи еще раз, — сказал Беннет. Ким повиновался, повторив рассказ с большими преувеличениями. — Но это грубое кощунство, — крикнул представитель англиканской церкви. — Тс-тс-тс! Сочувственно проговорил отец Виктор. — Много бы я дал, чтобы уметь говорить на местном наречии. — Река, омывающая грехи. — А как давно вы ищете ее? — О, много дней. Теперь мы хотим идти опять отыскивать ее. Ее здесь нет, как видите. — Я вижу, — серьезно сказал отец Виктор. — Но ты не можешь идти с этим старым человеком. Другое дело, если ты не был сыном воина, Ким. Скажи ему, что полк будет заботиться о тебе и сделает из тебя такого же хорошего человека, как твой, лучшего, какой только может быть. Скажи ему, что если он верит в чудеса, то должен поверить, что не следует играть на его суеверии, — перебил Беннет. — А я и не делаю этого. Он должен поверить, что если мальчик добрался сюда до своего полка в поисках красного быка, это есть своего рода чудо. Подумайте, что можно сказать против этого, Беннет. Пройдя по всей Индии, этот мальчик встречается с нашим полком. Именно с ним, одним из всех вышедших в поход, это было предназначено. Скажи ему, что это кисмет. Понимаешь, кисмет. Он обернулся к ламе, которому с таким же успехом мог бы говорить о Месопотамии. Они говорят... Глаза старика загорелись, когда заговорил Ким. «Они говорят, что теперь исполнилось предсказание. И так как я вернулся, хотя ты знаешь, что я пошел из любопытства к этим людям и их красному быку, то должен пойти в Мадриса и стать саибом. Я притворю, что согласен, так как в худшем случае придется только несколько дней не разделять с тобой пищу. Потом я ускользну и пойду по дороге Сахарнпор. Поэтому, святой человек, оставайся с женщиной из Кулу. Ни в каком случае не удаляйся от ее повозки, пока я не вернусь. Без сомнения, мое знамение, знамение войны и вооруженных людей. Посмотри, они дали мне вина и усадили на почетные ложи. Мой отец, должно быть, был важным лицом. Поэтому, если они окажут мне почести, хорошо. Если этого не будет, и то хорошо. Во всяком случае, я убегу к тебе, когда устану. Но оставайся с госпожой, а не то я потеряю твои следы. — Ну да, — сказал мальчик, — я передал ему все, что вы велели сказать. — Я не вижу, зачем ему еще оставаться, — сказал Беннет, роясь в кармане брюк. — Подробности он может узнать впоследствии. А я дам ему ру... — Дайте ему время. «Может быть, он привязан к мальчику», — сказал отец Виктор, протягивая руку, чтобы удержать Беннета. Лама вынул четки и надвинул на глаза свою широкополую шляпу. «Что ему нужно?» «Он говорит...» — им поднял руку. «Он говорит, замолчите и потише. Он хочет поговорить со мной. Ведь вы не понимаете ни одного его слова. Я думаю, что если вы будете говорить, он проклянет вас. Видите?» Когда он берет четки вот так, то, значит, хочет, чтобы его оставили в покое. Англичане сели в подавленном настроении, но взгляд Беннета обещал мало хорошего для Кима, в случае, если он попадется в его руки. — Саиб и сын Саиба! — голос ламы звучал резко от душевной боли. Но ни один белый человек не знает здешней страны и ее обычаев, как ты. Как может это быть верным? Не все ли равно, святой человек? Помни, что это только на одну-две ночи. Вспомни, как быстро я могу изменяться. Буду тем, чем был, когда я в первый раз говорил с тобой из-под замзамаха большой пушки. Мальчиком. В одежде белых людей, когда я в первый раз пошел в Дом чудес. А во второй раз ты явился индусом. Каково будет третье воплощение? Он мрачно усмехнулся. Ах, Чела, ты обидел старика, потому что мое сердце отдалось тебе. А мое тебе? Ну как я мог знать, что красный бык приведет меня к этому? Лама снова надвинул шляпу и стал нервно перебирать четки. Ким присел на корточки рядом с ним и ухватился за полу его одежды. — Значит, теперь известно, что мальчик Саиб, — продолжал лама глухим голосом. — Такой Саиб, как тот, что хранит изображение в Доме чудес. Знания ламы о белых людях были очень ограничены. Он словно повторял урок. Поэтому ему неприлично поступать иначе, чем Саибы. Он должен вернуться к своему народу. На день, ночь и другой день, — умоляюще проговорил Ким. Нет, не уйдешь. Отец Виктор увидел, что Ким пробирается к двери и заградил ему путь своей сильной ногой. Я не понимаю обычаев белых людей. Священнослужитель из Дома чудес в Лагоре был любезнее этого худого. Этого мальчика возьмут от меня. Из моего ученика сделают Саиба. Горе мне! Как я найду мою реку? Разве у них нет учеников? Спроси. Он говорит, что очень жалеет, что не сможет один найти реки. Он говорит, почему у вас нет своих учеников, и вы останавливаете его, причиняете ему затруднения. Он желает омыться от грехов. Неубенно-то. Ни у отца Виктора не нашлось ответа. Ким, огорченный отчаянием ламы, сказал по-английски. — Я думаю, если вы отпустите нас, мы уйдем тихо и ничего не украдем. Мы будем искать реку, как прежде, раньше, чем меня поймали. Мне хотелось бы, чтобы я не приходил сюда отыскивать красного быка и все остальное. Мне не нужно ничего этого. — Это лучшее из всего того, что ты когда-либо сделал для себя, молодой человек, — сказал Беннет. — Боже мой, я не знаю, чем бы утешить его, — сказал отец Виктор, пристально наблюдая за ламой. — Он не может взять мальчика с собой, а между тем он хороший человек. — Я уверен, что он хороший человек, Беннет. Если вы дадите ему эту рупию, он проклянет вас и ваших потомков во всех коленах. Настала такая тишина, что каждому слышно было дыхание других. Так прошло целых 5 минут. Наконец лама поднял глаза и взглянул поверх очков вдаль. — И я считал себя идущим по пути, — с горечью проговорил он. — Я грешен, и вот мне наказание. Я представил себе, будто ты послан помочь мне в моем искании. И сердце мое обратилось к тебе, когда я увидел твое милосердие, твою любезность и мудрость в таком юном возрасте. Но те, кто идут по пути, не должны допускать искры желания или привязанности, потому что все это иллюзия, как говорит. Он привел старый-старый китайский текст, дополнил его другим и поддержал оба третьим. Я отступил от пути, мой Чела. Это не твоя вина. Я восхищался при виде новой жизни, новых людей на дорогах и твоей радости при этих встречах. Я был доволен тобой, считая, что ты должен думать о моем искании и только о моем искании. Теперь я печален тем, что тебя заберут от меня, и что моя река далеко от меня. Я нарушил закон. — Силы тьмы, — сказал отец Виктор. Опытный исповедник, он заслышал боль в каждой фразе. — Я вижу теперь, что знак красного быка был столько же знамением для меня, как и для тебя. Всякое желание красно и дурно. Я наложу на себя эпитимью и найду один мою реку. «По крайней мере, поди к той женщине из Кулу», — сказал Ким, — «иначе ты потеряешься на дорогах. Она будет кормить тебя до тех пор, пока я прибегу». Лама махнул рукой, чтобы показать, что он окончательно решил это дело. «А теперь...» — тон его совершенно изменился, когда он снова заговорил с Кимом. «Что они с тобой сделают? По крайней мере, я, может быть, могу загладить дурное. Сделают меня Саибом. Так они думают. Я вернусь послезавтра. Не печалься». «Каким? Как этот или тот человек?» — он указал на отца Виктора. «Или таким, каких я видел сегодня, людей, носящих сабли и тяжело ступающих? Может быть, это нехорошо. Эти люди следуют желанию и приходят к пустоте. Ты не должен быть одним из них». «Жрец в Умбали сказал, что моя звезда — война», — перебил его Ким. «Я спрошу этих дураков, но права в этом нет необходимости. Я убегу сегодня ночью, ведь я хотел только посмотреть что-нибудь новое». Ким задал отцу Виктору 2-3 вопроса на английском языке, переводя вопросы Ламе. «Он говорит, вы берете его от меня и не можете сказать, что вы из него сделаете. Он говорит, скажите мне, прежде чем я уйду, потому что это не пустяк, что останется из ребенка». «Тебя пошлют в школу, потом увидим. Имбаль, я полагаю, ты хотел бы быть солдатом?» «Белого народа?» «Нет, нет», — Ким яростно потряс головой. Дисциплина и рутина были совершенно несвойственны его натуре. «Я не хочу быть солдатом». «Будешь тем, чем прикажут тебе быть», — сказал Беннет, «и должен быть благодарен за то, что мы хотим помочь тебе». Ким сострадательно улыбнулся. «Если люди настолько заблуждаются, что считают его способным исполнить то, что не нравится ему, тем лучше». Наступило новое продолжительное молчание. Беннет нетерпеливо двигался на стуле, предложил позвать часового, чтобы увести факира. «Что среди саибов преподают учение даром или продают его? Спроси их», — сказал лама. Ким перевел его слова. «Они говорят, что учителю платят, но что полк дает эти деньги? Чему? Ведь это только на одну ночь». «И чем больше дают денег, тем лучше учение?» Лама не обращал внимания на планы близкого бегства, о котором говорил Ким. «Нет ничего дурного в плате за учение. Помогать невежде стать умным всегда составляет услугу». Четки яростно стучали, словно счеты. Потом лама обернулся к своим притеснителям. «Спроси их, за какое количество денег они дают мудрые и должные учения? И в каком городе дается это учение?» «Ну, — сказал отец Виктор по-английски, когда Ким перевел слова ламы, — смотря как полк будет платить за тебя все время, что ты будешь в приюте для детей военных. Ты мог бы попасть и в список пенджабского масонского приюта для сирот». «Ни он, ни ты не поймете, что это значит. Но лучшая школа для мальчиков в Индии, конечно, Святого Ксаверия, Лукнове». Перевод несколько замедлился, так как Беннет хотел было прервать его. «Он желает знать, сколько?» Спокойно сказал Ким. 200 или 300 рупий в год». Отец Виктор давно уже перестал удивляться. Беннет горел нетерпением окончить разговор и ничего не понимал. «Он говорит, напишите это название и деньги на бумаге и дайте ее ему. И он говорит, что внизу вы должны написать свое имя, потому что он напишет вам письмо через несколько дней. Он говорит, что вы хороший человек. Он говорит, что другой дурак. Он уходит». Лама внезапно встал. «Я иду продолжать мои искания», — воскликнул он и ушел. «Он попадет прямо на часовых», — крикнул отец Виктор, вскакивая, когда лама величественно вышел из палатки. «Но я не могу оставить мальчика». Ким сделал было быстрое движение, чтобы броситься за ламой, но удержался. Снаружи не доносилось никакого шума. Лама исчез. Ким спокойно уселся на койке капеллана. Лама, по крайней мере, обещался, что он пойдет с женщиной из Кулу, а остальное не имело ни малейшего значения. Ему нравилось, что паттеры были, очевидно, сильно взволнованы. Они долго говорили шепотом, причем отец Виктор настаивал на каком-то плане, к которому мистер Беннет относился недоверчиво. Все это было очень ново и увлекательно, но Киму хотелось спать. Они позвали в палатку нескольких людей. Один из них был полковник, и, как предсказывал отец Кима, и те предлагали ему множество вопросов, в особенности о женщине, присматривавшей за ним. Ким на все отвечал правдиво. Все думали, по-видимому, что эта женщина недостаточно хорошо охраняла его. Во всяком случае, это было самое новое из его приключений. Рано или поздно, если ему захочется, он может бежать в большую, серую, бесформенную Индию, далеко от всяких палаток, паттеров и полковников. А теперь, если нужно произвести впечатление на саибов, он произведет его. Во что бы то ни стало, ведь он тоже белый человек. После долгого разговора, которого он не понял, его передали сержанту со строгим приказанием не дать ему бежать. Полк должен был идти в Умбалу. Акима решили отослать за счет ложи с частью денег, собранных по подписке, в место, носившее название Занавар. «Это нечто непостижимо чудесное, полковник», — сказал отец Виктор, проговорив без остановки минут 10. «Его друг, буддист, ушел, записав мой адрес и имя. Не могу хорошенько понять, заплатит ли он за образование мальчика, или он приготовляет какие-нибудь волшебные чары?» Потом он обратился к Киму. «Ты доживешь до того, что будешь благодарен твоему другу, красному быку. Мы сделаем в Санаваре из тебя человека, хотя бы и ценой того, что ты станешь протестантом». «Конечно, конечно», — сказал Беннет. «Но ведь вы не поедете в Санавар», — сказал Ким. «Мы поедем в Санавар, мой маленький. Это приказание командира, который несколько поважнее сына Охары. Вы не поедете в Санавар. Вы поедете на войну». Все присутствовавшие в палатке разразились громким смехом. «Когда ты немного побольше познакомишь с своим полком, ты не станешь смешивать приготовление к войне с обыкновенным учением. Впрочем, мы надеемся, что со временем пойдем на войну». «О, я знаю все это!» Ким снова пустил стрелу на удачу. «Если они не отправлялись на войну, то не знали еще того, что он узнал из разговора на веранде в Умбале. Я знаю, что теперь вы не на войне, но я говорю вам, что как только вы доберетесь до Умбалы, вас пошлют на войну, на новую войну. Это война 8000 человек, кроме пушек». «Это чрезвычайно точно. Что дар пророчества принадлежит к числу других твоих талантов. Возьми его прочь, сержант. Возьми для него одежду от барабанщиков и смотри, чтобы он не ускользнул у тебя из рук. Кто скажет, что прошел век чудес? Я думаю, я пойду спать. Мой бедный ум слабеет». Час спустя Ким, чисто вымытый, в ужасной одежде, которая стесняла его движение, сидел молча, словно дикий зверь, на дальнем конце лагеря. «Самая удивительная птица», — сказал сержант. «Он является желтоватым браминским жрецом со свидетельствами из ложи на шее и говорит, бог знает что, о каком-то красном быке. Брамин исчезает без объяснений, а мальчик сидит, скрестив ноги на кровати капеллана и предсказывает кровавую войну всем нам. Индия — дикая страна для богобоязненного человека. Я привяжу его за ногу к жерди палатки, чтобы он не ушел через крышу. Что такое ты говоришь про войну? 8000 людей, кроме пушек, — сказал Ким. — Увидите очень скоро. Удивительный дьяволенок. Ложись с барабанщиками и засыпай. Два мальчика, которые лежат рядом с тобой, будут сторожить твой сон.